Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 11 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Делегация НКР побывала в Германии. Новый президент Армении о роли России в карабахском урегулировании. Сегодня прошла всеармейская конференция по морально-психологическому воспитанию личного состава. Итак, подробности новостного блока. Пресс-служба Минобороны НКР передавала о том, что 9 апреля на оборонительном участке одной из воинских частей армии обороны, дислоцированном на южном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы вооруженных сил Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий армии обороны Нарек Геворкович Арутюнян, 1998 года рождения. Президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы НКР, военнослужащий Энской воинской части армии обороны Нарек Арутюнян посмертно награжден медалью за боевые заслуги. Сегодня президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание по вопросам, касающимся программы проведения осенью этого года в Арцахе экономического форума с участием армянских деловых кругов Ливана, а также сотрудничества между армянской общиной Ливана и Арцахом в образовательной и гуманитарной сферах. Соответствующим докладом выступил постоянный представитель НКР в Ливане и на Ближнем Востоке Каруке Бабджан. Президент дал соответствующие поручения руководителям компетентных ведомств по реализации намеченных работ. В совещании принял участие госминистр Араик Арутюнян. Делегация НКР в составе вице-спикера Ваграма Балаяна и депутата Гадика Петросяна приняла участие в ряде мероприятий и встреч, организованных Федеративной Республикой Германия. В Штутгарте вице-спикер имел встречу с депутатами парламента Федеративной земли Баден-Вюртемберг Ларсом Патриком Бергом и Даниэлем Ротманом. В ходе встречи были обсуждены перспективы взаимодействия между парламентом Арцаха и законодательным органом Баден-Вюртемберга. В Берлине в Бундестаге Ваграм Балаян и Гадик Петросян, а также постпред НКР в Германии, встретились с депутатами Бундестага земли Бранденбург Штефаном Колером, Андреасом Кальбицем и Андреасом Галау. Стороны рассмотрели вопросы, касающиеся возможных путей парламентской дипломатии и сотрудничества. В городе Нойенкирхен делегация, возглавляемая Ваграмом Балаяном, встретилась с депутатом Бундестага Вальдемаром Гертом. Парламентарии рассмотрели возможные варианты сотрудничества и перспективы организации в международных структурах мероприятий, направленных на повышение информированности об Арцахе. В последний день рабочего визита депутаты приняли участие в организованном армянской общиной в Кёльне мероприятии, посвященном 30-летию Арцахского освободительного движения. Вице-спикер передал общине памятную медаль 30-летию Карабахского движения. Новый президент Армении Армен Саркисян считает крайне важной роль России в процессе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Уже более 25 лет переговоры по урегулированию конфликта ведутся в формате Минской группы ОБСЕ на основе принципов урегулирования и элементов урегулирования Карабахского конфликта в качестве одного из сопредседателей Минской группы. Армен Саркисян подчеркнул, что 23 года назад трехстороннее перемирие в Карабахе было достигнуто именно благодаря посредничеству России. Мы высоко ценим эти посреднические усилия в поисках мирного политического решения проблемы, продолжил президент. Очевидно, для решения проблемы необходима политическая воля прийти к миру и согласию. Со своей стороны, Армения делает все возможное для достижения мира и ожидает, что и азербайджанская сторона поступит так же. Президент Армен Саркисян указал, что в конечном итоге все региональные конфликты разрешаются, они вполне преодолимы. История видела конфликты не менее жестокие и драматичные, отметил новый президент Армении. Россия играет ключевую роль в процессе карабахского урегулирования, считает Армен Саркисян. Сегодня в Степанакерте состоялась всеармейская конференция по проблемам морально-психологического воспитания личного состава в условиях современных вызовов. Открыл форум замкомандующего армии обороны генерал-майор Вартан Балаян, выразивший надежду, что после заслушивания и обсуждения докладов удастся сделать соответствующие правильные выводы, наметить дальнейшие шаги в этом направлении. Первый доклад прочитал полковник Нурайр Макарчан. Он коснулся обеспечения морально-психологического духа воинов в условиях современного боя. «Солдаты должны быть подготовлены и физически, и морально в каждую минуту», — сказал командир. Гернопатака, жаманакакиц марти пайманнерум арачадырвац мартакан хантри катармана, гагапарапес ев маснагитурен, физикапес ев хокебанурен патрастакам зинзарайох уненалне. На форуме присутствовали представители сотрудничающих с армии неправительственных организаций, капелланы, гости из Армении, в том числе представлявший отдел информации и пропаганды вооруженных сил Армении тележурналист Геворг Алтунян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Арцахские бабушки мероприятие, посвященное 30-летию Карабахского движения, прошло во Дворце молодежи и культуры Степанакерта. Оно организовано Советом женщин Демократической партии Арцаха по инициативе председателя Совета Сусаны Авшарян и зав. Отделом культуры мэрии столицы Карины Арутюнян. В мероприятии приняли участие спикер парламента Ашот Гулян, он же председатель Демпартии Арцаха, министр образования, науки и спорта Нарина Агабалян, другие официальные лица. В представлении была отображена национально-освободительная борьба нашего народа, митинги, шествие под песню Ирины Перумян «Вирадартир». Прозвучали стихи и песни на арцахском диалекте. Համդ նաբատ իմ արձա, կյարուկ հակամ ջիրիրծ շատ, թոպը թվյայն կրվծ շատ, աստուծ եգիրս խաղալնի, զուրնաղավալ բոլ բոլնի, այկլող հվակվալն, մոծը գուջիր հվակվալն, այ ժողովուրդ եկ կացեք, եկ, այոն որդանքը եկ կարիք, եկ, На вечере пели, танцевали бабушки, многие из них впервые на сцене. Среди них медсестры, бухгалтера, участницы Арцахской войны, учителя. На помощь бабушкам пришли артисты государственного ансамбля танца и, конечно, не обошлось без кучари, а также их внуки. В Сценарий мероприятия написан Жанной Айвазян, режиссер – народный артист Леонид Арутюнян. И о погоде. В четверг, 12 апреля, на территории НКР ожидается переменная облачность. Вечерние часы, кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут +5-10 ночью, днем 19-24 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.